43. 10 марта 1915 года. «Милое, дорогое сердечко мое, увы, все, конечно же, вышло, как я и думал, ни об отпуске, ни о твоем приезде в Велеркотере и речи быть не может. Это абсолютно безнадежное дело. Приказ гласит, жене любого солдата или офицера, приехавшей к мужу, воюющему на нашем участке фронта, грозит тюремное заключение, а мужу отправка на более опасный участок. Если бы еще Батай был дома, тем более, что нас перебрасывают на новое место, еще ближе к его замку. Да и здесь есть одно осложняющее обстоятельство. В замке Батая живет наш полковник. Тем не менее, я написал Батаю, но ответа не получил, так что, сама видишь, никакой надежды. Наше пребывание в окрестностях Велеркотре взбудоражило многих родственников. Мать Медара хотела переодеться зеленщицей, чтобы повидаться с сыном. Это она-то, добрая знакомая начальника секретариата при Мелеране. Вчера целый день, а подъем был в 3:30 утра, мы рыли окопы на приличном расстоянии от противника, и потому среди бела дня после 18-километрового перехода 6 часов подряд скребли землю, сфотографировались за работы, нагуляли аппетит, вернулись в 6 часов. Но уже в 8, ох-ох-ох, пришло время идти в караул. С 11:20 до 6 утра я стоял на часах, в 6:30 вернулся к себе, проспал до 9:30. Завтра подъем в 4, и мы снова потащимся за 18 километров на земляные работы. Да, мы хоть отдыхаем, но не сидим сложа руки. Вечером будем проявлять пленки. Целую тебя, родная, очень-очень крепко и очень-очень нежно.